прощания были обиды по пустякам. Что-то неясно, может напрасно снова встречаться нам. Травы завяли, листья опали, голос растаял где-то вдали. Жалко и грустно в письмах и устах мы обещаний не сберегли. Найдется теплое слово и для меня.